Глава 9. Пообедать дома мне так и не удалось. Мне прислала зов Лиза. «Саша, ты сейчас не очень занят?» — осторожно спросила она. «Уже освободился», — честно ответил я. «Очень хорошо», — обрадовалась Лиза. «Я только что разговаривала с господином Костелано. В Старом театре свободный вечер, и господин Костелано приглашает нас на репетицию моей пьесы». «Когда?» — удивился я. — «Господин Костелано ждет нас через 15 минут», — виноватым голосом ответила Лиза. — «Я хотела послать тебе зов сразу, но потом начала выбирать платье и забыла». — «Ничего страшного», — великодушно ответил я. — «Через 15 минут встретимся в Старом театре». Накрылся тихий семейный обед. И ничего не поделаешь. В свое время именно я научил Лизу ходить через магические пространства. А за свои поступки нужно нести ответственность. Так что я мужественно поборол голод и оглянулся в поисках подходящей двери. Единственным открытым заведением оказалась знакомая булочная на углу. Когда мы учились в лицее, то на большой перемене покупали в ней пирожные. В животе снова заурчало, но я решительно потянул дверь булочной на себя и вошел. Тесное помещение встретило меня дурманящим запахом свежего хлеба, а булочник просиял приветливой улыбкой. «Желаете перекусить?» — поинтересовался он. «Есть свежий пирог с капустой, только что из печи. А кофе лучше, чем у меня, вы не найдете на всем городовом острове». Он нисколько не преувеличивал, и я это отлично знал. Но на кофе с пирогами у меня не было времени. «Дайте мне бублик», — сказал я, нашаривая в кармане монету. Булочник и глазом не моргнул. — «Могу предложить свежие пирожные. Если хотите, заварю вам травяной чай». — «Только бублик и ничего больше», — твердо сказал я. Разочарованно вздохнув, булочник вручил мне свежий бублик, аккуратно упакованный в бумажный пакет, и я едва сдержался, чтобы не вцепиться в него зубами. Расплатился с хозяином и на секунду зажмурился, прежде чем толкнуть дверь. Представил себе крыльцо старого театра и солнечную площадь перед ним, а затем шагнул вперед. На крыльце театра скучал мой старый знакомый швейцар. Казалось, его мундир полинял под осенними дождями. В руке швейцар держал большой черный зонт и беспокойно поглядывал на небо. Когда я вышел из здания театра, он бдительно встрепенулся. «Вы кто такой, господин хороший? Как прошли мимо меня?» «На репетицию», — сухо ответил я, не желая с ним пререкаться. Но тут швейцар меня узнал, и его морщинистое лицо просияло радостью. «Да это же господин тайновидец! Простите, я вас не сразу признал». «Как ваши театральные успехи?» — спросил я, доставая из кармана рубль. «Господин Костелано меня повысил», — похвастался швейцар. «Дал роль со словами». «Поздравляю», — уважительно кивнул я. «И кого же вы играете?» «Дворника», — гордо ответил швейцар. «На сцену выбегают мальчишки, а я кричу им: „Пошли прочь!“» «Достойная роль», — согласился я и протянул ему рубль. Швейцар бережно принял монету. «Благодарю вас, ваше сиятельство». Неподалеку от входа в театр слонялся уличный мальчишка в большом не по размеру пиджаке. Мальчишка разглядывал афиши, старательно изображая из себя завзятого театрала. Когда он увидел в руках швейцара монету, его глаза лукаво блеснули. «Дядя, а мне дашь полтинник?» — звонким голосом спросил он. Голос показался мне знакомым, и я укоризненно покачал головой. «Госпожа Муромцева, если вы не перестанете так развлекаться, полиция арестует вас за бродяжничество». «Местные городовые меня хорошо знают», — звонко расхохоталась Муромцева. «А я здесь поджидаю вас и Елизавету Федоровну». Актриса достала из кармана пиджака крохотный пузырек и залпом проглотила его содержимое. Конопатое мальчишеское лицо дрогнуло и расплылось на секунду, а затем превратилось в настоящее лицо актрисы. «Так-то лучше», — одобрительно кивнул я. Тут дверь театра снова открылась, и на крыльцо выскользнула Лиза. «А вы, дамочка, откуда?» — изумился швейцар. «Дамочка со мной», — успокоил я его. «И мы уже опаздываем. Хорошей службы». В фойе старого театра нас встретил сам режиссер господин Марио Кастеллано. Его курчавые волосы, тронутые сединой, были в беспорядке, рубаха расстегнута на груди. «Зачем вы едите бублики?» — трагическим тоном воскликнул он. «От них портится голос!» «Так ничего другого не предлагают», — улыбнулся я. Кастеллано театральным жестом прижал палец к губам. «Ни слова больше, господин тайновидец! Я вас понял. Прошу за мной на сцену». Он повел нас длинным коридором, по пути восклицая. «Я лично займусь постановкой, ваше сиятельство. Это будет шедевр. Поверьте, вся столица будет говорить об этой премьере». Он взмахнул руками и чуть не сбил с ног Муромцеву. Я вежливо посторонился и мельком покосился в окно. Швейцар как раз заворачивал за угол, направляясь в трактир. Этот человек не изменял себе. Я одобрительно кивнул. Должно же быть в мире хоть какое-то постоянство. Размышления о Швейцаре навели меня на мысль о деньгах. Неплохо было бы узнать, в какую сумму мне обойдется аренда старого театра. Насколько я мог судить, господин Кастеллано любил устраивать представления с королевским размахом. Но я надеялся, что у меня хватит денег. «Может быть, сразу обсудим денежный вопрос?» — обратился я к режиссеру. Екатерина Муромцева сдавленно хихикнула, а лицо Кастеллано мгновенно сделалось скучным. «И прошу вас, Александр Васильевич, давайте поговорим об этом после репетиции. Рассуждения о деньгах лишают меня вдохновения». Я слышал, что артисты бывают очень чувствительны, и потому не стал спорить. «Как скажете, господин Кастеллано». Вслед за режиссером мы вошли в зрительный зал. К моему удивлению, там собралась вся труппа. «Взгляните, какие изумительные декорации!» — воскликнул Кастеллано. «Публика будет потрясена! Оформление сцены обошлось мне в неприличную сумму! Ах, черт, я же не хотел говорить о деньгах! Ну зачем вы мне напомнили, Александр Васильевич? Прошу вас на сцену, за мной!» Кастеллано легко взлетел по ступенькам и галантно подал руку Лизе. «Прошу вас, госпожа Молчанова, я познакомлю вас с художниками. Они создали все это великолепие». Господин Кастеллано не успокоился, пока не представил нам всех работников театра, включая гримеров и рабочих сцены. «А для чего в зале актеры?» — спросил я. «У нас будет настоящая репетиция», — всплеснул руками Кастеллано. «Все артисты уже отрепетировали свои роли. Мы ждем только вас. А после спектакля я угощу вас роскошным ужином». Услышав про ужин, я приободрился и решительно кивнул. «Тогда давайте начинать». Пьеса называлась «Кровавый граф», и ее содержание полностью отвечало названию. Лиза решила представить зрителям историю нашего знакомства, и мне это показалось логичным. Графа Мясоедова играл актер устрашающего вида с черной, как сажа, бородой. Он говорил густым басом, будто дул в трубу, и выглядел очень зловеще. «Он как будто создан для роли злодея», — удивился я. «Грим!» — воскликнул Кастеллано, услышав мои слова. «Великолепный грим и потрясающая актерская игра! Ну и зелье, конечно! Если бы вы только знали, Александр Васильевич, как в последнее время подорожали зелья превращения! А ведь без них в нашем деле не обойтись! Мадонна Мия, я опять заговорил о деньгах. Если это повторится еще раз, я откушу свой язык и выплюну его». Все актеры знали свои роли на зубок, и только я подглядывал в бумажку, когда произносил текст. А в оркестровой яме прямо у моих ног плескалась настоящая река. В эту реку граф Мясоедов должен был швырнуть Лизу. «Ты не боишься промокнуть?» — заботливо спросил я. «Это всего лишь иллюзия», — рассмеялась Лиза. — «Тонкая пленка воды, которую поддерживает магия воздуха. Я упаду в волны и мягко опущусь на пол. Господин Кастеллано мне все объяснил, не беспокойся». «Маги воздуха взяли с меня двойную плату за срочность», Снова затянул Костелана, но тут же ударил себя ладонью по губам. «Ни слова больше! Продолжаем репетицию!» В роли дворника выступал мой знакомый швейцар. Он старательно шархал метлой по сцене и многословно объяснял нам с Лизой, как найти ее квартиру. А затем на сцену выбежала Муромцева в образе мальчишки. Швейцар воинственно взмахнул метлой и закричал, страшно тараща глаза. «Пошел прочь, негодяй!» Рабочие сцены быстро и ловко меняли декорации. Не успел я оглянуться, как оказался в палате госпиталя, а передо мной извивалась и шипела змея. Она выглядела как настоящая, и я почувствовал, что по спине у меня бежит струйка холодного пота. «Хватайте стул, Александр Васильевич!» — крикнул мне Костелана. Я запустил стулом в змею, и она растаяла в воздухе, не переставая угрожающе шипеть. Но больше всего меня поразила сцена гибели графа Мясоедова. Над сценой повисла зловещая багровая луна. Я принял бы ее за настоящую, если бы не знал, что она вырезана из картона. Прожектора выхватили из темноты бородатое лицо графа, послышался плеск воды и заунывный вой ветра. Мясоедов произнес свой последний монолог, а затем рассыпался в пепел. Черные хлопья медленно сели на сцену, а Костелана неистово зааплодировал. «Браво, господин Баранкин! Браво!» Остальная труппа подхватила, хлопали даже работники сцены. «А куда делся артист?» — недоуменно спросил я. Но тут живехонький Мясоедов вышел из-за кулис и раскланялся с довольным видом. «Иллюзия, Александр Васильевич!» — подмигнула мне Муромцева. «Ну, что скажете? Умеем мы играть?» «Умеете», — признал я. «Еще как!» Честно говоря, представление мне очень понравилось, и я решил, что не стану спорить, когда Костелана назовет сумму. Такой спектакль стоит любых денег. «А теперь все выходим на финальный поклон», — громко объявил Костелана. «Александр Васильевич, Елизавета Федоровна, я жду вас через 2 дня на следующую репетицию». После спектакля все актеры дружно отправились в трактир, и я позавидовал им черной завистью. «Может, и мы с ними?» — предложил я Лизе. «Ни в коем случае, Александр Васильевич!» — трагически закатив глаза, воскликнул Костелана. «Ведь я обещал вам роскошный ужин, и ни за что не нарушу своего обещания. Прошу, прошу вас за мной в мою скромную квартиру». «В его скромной квартире кровать с балдахином», — шепнул я Лизе. «Я видел собственными глазами». После 10 минут скитаний по лестницам и коридорам мы оказались в квартире режиссера. Дверь в спальню была предусмотрительно закрыта, а посреди гостиной я увидел роскошно накрытый стол, вокруг которого стояли мягкие кресла. Возле стола застыл официант в черном фраке. «Ужин из медведя», — гордо объявил Костелана. «Медведь» был одним из лучших ресторанов столицы, и я восхищенно покачал головой. А затем началось пиршество. Я намазывал поджаренный хлеб нежнейшим паштетом, нетерпеливо поглядывая на перепелиные яйца, фаршированные черной икрой. Мой нос вдыхал восхитительный аромат котлет и запеченных овощей. В бокалах шипело игристое. «Вам понравилась постановка, Александр Васильевич?» — сверкая глазами, спросил Костелана. Но я мог только мычать и кивать. Наконец я утолил острый голод и смог оторваться от еды. Костелана наполнил бокалы, откинулся в кресле и снова завел разговор о спектакле. «Уверяю вас, такого зрелища столица еще не видела. Сегодня труппа работала как часы. Но знали бы вы, Александр Васильевич, каких нервов мне это стоит! А каких денег!» Похоже, режиссер твердо решил слупить с меня кругленькую сумму. Но я видел, как радостно блестят глаза Лизы, и понимал, за такое никаких денег не жалко. «Благодарю вас за прекрасный ужин, господин Костелана», — улыбнулся я. «Думаю, сейчас самое время поговорить о деньгах». «Вот-вот», — энергично подхватил режиссер. «Хотя язык у меня поворачивается с трудом, как вспомню, сколько мне пришлось потратить на декорации. А афиши? Их писали вручную лучшие художники. Актеры требуют доплату. Иногда им приходится репетировать по ночам, и я хорошо их понимаю». «Скажите прямо, сколько?» — прервал я его вдохновенную речь. Костелано резко наклонился ко мне. 500 червонцев. Больше я заплатить не могу». Я изумленно смотрел на режиссера, пытаясь понять смысл его слов. Костелано выдержал паузу и взмахнул руками. «Это хорошие деньги, Александр Васильевич. Поймите, если мы с вами не договоримся, то мне придется отменить все следующие спектакли. А билеты на них уже проданы». Тут до меня дошло, что Костелано не собирается требовать с меня деньги. Режиссер сам хотел заплатить нам с Лизой за право играть пьесу на публике. «И билеты вы наверняка продали по тройной цене», — усмехнулся я, вспомнив нашу первую встречу с Костелано. «Донна ступида!» — страдальчески простонал режиссер. «Ума не приложу, кто вам мог разболтать!» «Да, да! Я продал все билеты втридорога! Ну так ведь берут же, Александр Васильевич! Поймите, это успех! Настоящий успех! Я не могу упустить такую возможность. От этой пьесы зависит судьба театра». Он быстро посмотрел на меня, проверяя, произвел ли впечатление его монолог. Затем отчаянно тряхнул сидеющими кудрями. «Хорошо, ваше сиятельство. Я готов заплатить 500 червонцев сразу и еще столько же через месяц после премьеры. Но тогда господин Черницын будет просто обязан написать хороший отзыв о постановке. Магические сплетни читает вся столица. После статьи Черницына у нас будет аншлаг до конца сезона». «Напишет. Никуда не денется», — улыбнулся я. «Обещаю вам». «Значит, по рукам?» — радостно воскликнул Костелано и снова наполнил бокалы. «За нашу прекрасную пьесу, господин тайновидец!» «Я восхищен тем, как хорошо ваши актеры владеют магией иллюзий», — сказал я. «Можете и меня научить?» «Нет ничего проще», — заверил меня Костелано. «У вас есть талант, ваше сиятельство, а это главное. Обратитесь к Спиридону Ковшину, он вас научит». Когда мы с Лизой вернулись домой, я ненадолго заглянул в кабинет, разложил перед собой документы Зимина и несколько минут удивленно разглядывал печати с незнакомым гербом. Затем послал зов начальнику тайной службы. «Прошу прощения, что беспокою вас так поздно, Никита Михайлович», — сказал я. «Вы уже допросили профессора Зимина?» «Да», — ответил Зотов. «Менталист закончил работать с ним 2 часа назад. Сейчас профессор спит в камере, восстанавливает силы. Допрос был довольно утомительным». «Вам удалось узнать что-то новое?» — поинтересовался я. «Профессор много рассказал о своей жизни», — ответил Зотов. «Но ничего интересного. Ваша версия подтверждается. Он случайно оказался возле портала и попал в наш мир. С его слов понятно, что портал открывался еще 2 раза, прежде чем окончательно истощил магическое поле. На всякий случай я поставил в сквере полицейский патруль. Как только господин Зимин проснется, я отпущу его домой. Он ни в какую не хочет возвращаться обратно в свой мир. У него там вышла неприятная история с ближайшими родственниками. Кажется, его двоюродный брат хотел отсудить у него квартиру». «Вы разрешите профессору остаться здесь?» — спросил я. «А почему нет?» — откликнулся Зотов. «Пусть остается. Документы имперская канцелярия ему оформит. Сейчас меня куда больше беспокоит этот теневой портал. Посудите сами, господин тайновидец. Через него в наш мир может попасть кто угодно. Портал не откроется, пока не восстановится магический фон», — напомнил я. «Это случится со дня на день», — возразил Зотов. «Нужно любым способом закрыть этот портал. Или нам придется держать закрытым портал в Лачангу. А это вызовет международный скандал». «Я поищу способ», — согласился я. «Пусть полиция пока подежурит в сквере, а я завтра постараюсь выбрать время и загляну в незримую библиотеку. Почитаю о том, как закрывать магические порталы. Вот Библиус удивится». «В таком случае жду от вас новостей», — сказал Зотов, и на этом мы попрощались. Я еще раз перечитал документы Зимина и почувствовал, что улыбаюсь. Удивительно вовремя угодил в наш мир этот профессор физики. Вот уж действительно, магии виднее.